Ну что это такое? Королева, ну что это такое? Сказал Памфилов. Ну судите сами, нам, собравшимся повеселиться, предлагают рыдать чужими слезами. Прикажите мне рассказать потешную новеллу. Повелеваю, сказала та. И Памфилов начал так. В нашем городе жил богатый купец, у которого была жена молодая красавица. Как ее звали? Ее унесла нынешняя чума. Ну, забыл имя. Монна Нонна де Ипульчи, двоюродная сестра мессера Алессио Ринуччи, которого все прекрасно знаете. Вот к ней-то красотке муж и начал ревновать. И не было к тому другого повода и причины, кроме того, что знал, что она делает все, чтобы угодить и понравиться мужу. Этот дурак ревнивец полагал, что она делает все, чтобы угодить и понравиться другим мужчинам. Держал он ее с таким оберегом, в таком утеснении, что несчастная дама не то что не смела переступить порога дома, не имела права подходить к окну. Жилось ей очень несладко, и тем труднее она переносила свою недолю, чем менее чувствовала себя виновной. От этого она впала в такую печаль, а из печали в такой гнев, из гнева в такую ярость, что, естественно, дошла до ненависти и решила устроить так, чтобы ее ревновали бы не без причины. За стеной жил молодой человек. Она просверлила дырку в стене и стала изливать тому свою душу. Но далее, вследствие страшной охраны ревнивца, невозможно было идти. Подошло Рождество, и вот жена сказала ревнивцу, что она хотела бы пойти в церковь, чтобы исповедаться и приобщиться, как то делают же другие христиане. А какие такие за тобою грехи, что ты хочешь исповедоваться? Спросил ревнивец. Да ты что, держишь меня в заперти и полагаешь святой? Как бы не так, и за мною есть большие грехи, но не стану же я их открывать тебе, ты что, разве священник? Ух, слова эти вызвали в ревнивце страшное подозрение. Желая узнать, какие такие грехи совершила жена, он сказал, что согласен, чтобы она завтра чуть свет пошла в их капеллу, исповедовалась у их капеллана и тотчас же вернулась домой. Наутро чуть свет жена пошла в указанную церковь. Ну, мои нежные дамы, вы уже догадались, что ревнивец пошел туда ранее нее. Договорившись с тамошним капелланом, он надел на себя священническую рясу со спускавшимся на лицо капюшоном и сел в хоре. Кроме того, он взял в рот камешков, дабы до неузнаваемости изменить свой выговор. Во всем остальном, казалось ему, он неузнаваем. Пришед в церковь, жена потребовала исповедующего священника, и ревнивец торжественно подошел к ней. Хотя в церкви было совсем-совсем темно, но жена тотчас же узнала мужа и сказала про себя: «Ах так, ну погоди только, я угощу тебя тем, чего ты от меня ждешь», и стала перед ним на колени. Сказав наперед, что она замужем, жена сказала на исповеди, что влюблена в священника, приходящего к ней всякую ночь на ночлег. Когда ревнивец услышал это, ему показалось, что нож всадили в сердце. «Как?» — сказал он. «Как? Разве ваш муж не спит с вами?» «Да, мессера спит». «Ну как же одновременно спит с вами священник?» «Мессера», — отвечала жена, — «мой священник читает святую молитву, силой которой мой муж засыпает мертвым сном, а мой любовник остается со мной столько, сколько ему хочется». «А как же он проникает к вам домой?» — спросил ревнивец. «Все силой той же молитвы», — отвечала жена. «Нет той двери, как бы она ни была заперта, чтобы не распахнулась перед ним, как только он прочтет свою молитву». «Мадонна!» — выдавил из себя ревнивец. «Это худо! Это надо бросить!» «Мессеры», — отвечала жена, — «не могу, уж очень люблю своего священника». Кончив исповедь, она пошла отстоять обедню, А злосчастный ревнивец побежал домой, полагая застать их вместе и надавать тому и другому. Вернувшись из церкви, жена увидала по выражению мужа, что хорошенько угостила его к праздничку. А муж старался сделать вид, что ничего собственно не было и ничего и не случилось. Решив ночь караулить у входа, ревнивец сказал жене: «Вот что, милая, я нынче буду ужинать и ночевать у друзей своих, а ты запри хорошенько двери внизу у входа, посреди лестницы у входа в нашу спальню и спи себе». «С Богом!» — ответила жена. Улучив минуту, подошла к дырке в стене, рассказала все своему соседу и добавила: «Он хочет сторожить внизу у входа, а ты пройдешь ко мне сверху по крышам». Сосед отвечал: «Мадонна, предоставьте это дело мне». Ночью вооруженный до зубов ревнивец пошел стоять вахту, а жена приказала служанке запереть двери внизу у входа, посреди лестницы, у входа в спальню, дабы, Боже избави, внезапно не нагрянул бы муж. Сосед пробрался по крыше, спустился к ней в комнату, и пока злосчастный ревнивец, умирая от холода на морозе и от голода, оставшись без ужина, ждал, когда же наконец появится священник, сосед его развлекался с его женой прямо над его головой. Много ночей сторожил он вход. Наконец, не будучи в состоянии терпеть доли, однажды он сказал жене: «Если ты не назовешь мне имя священника, который благодаря своим заклинаниям спит с тобой, я вырву из тебя сердце». Жена весело расхохоталась и воскликнула: «Вот и отлично! Вот и превосходно, когда такая простушка, как я, ведет такого умника, как ты, как ведут барана за рога на бойню. Ты думаешь, я не узнала исповедовавшего меня священника? Ну, что я тебе сказала? Что я люблю священника? Да. Ну, а ты? Разве ты тогда не стал священником? Я сказала тебе, что нет той двери, которая была бы заперта перед ним, когда он хочет быть со мной. А какая дверь в нашем доме была заперта перед тобой, когда ты хотел быть со мной? Я сказала тебе, что священник спит со мной всякую ночь. А когда это было, чтоб ты не спал со мной, кроме ночей, когда сторожил внизу у входа, а меня уверял, что ночуешь у друзей?» «Перестань ревновать. Стань ты, наконец, человеком. Знаешь, мой милый, если бы я вздумала наставить тебе рога, и у тебя вместо одной пары была бы тысяча пар глаз, все равно я бы это сделала так, что тебе ничего бы не пришло в голову». Злосчастный ревнивец понял, что его провели. Решив, что жена его самая верная супруга в мире, он перестал ревновать, когда к тому была причина, как ревновал и мучил несчастную жену тогда, когда она ни сном, ни духом не была виновна. Ну, поэтому отныне, наученная его же дурака стараниями, жена уже приводила любовника не по крыше, фу, так делают кошки, а прямо в открытую дверь. Вслед за этой новеллой было рассказано о верной жене Бернабо. Затем было рассказано о девице Джилитте, которая излечила французского короля от фистулы. Затем было рассказано о том, как друзья вышереченного Каляндрино доказали ему, что сам он украл свою же собственную свинью, и как заставили его откупиться. Было также рассказано о том, как трое флорентийских молодцов стащили штаны из судьи в то время, как он творил суд, и многое другое еще. Солнце пошло на закат, поднялся зефир, умолкли цикады, когда королева, сняв с себя венок, возложила его на Дионео, весело говоря: «Пора, мой друг, испытать и тебе, каково править нами, женщинами». Приняв венок, Дионео с вельможным видом и вежеством сказал: «Красавица, ты предоставила мне честь венца, я предоставляю тебе честь консонеты, спой нам». «О, мой король!» — отвечала Неофила, — «мои консонеты не столь хороши, чтобы ублажать твой королевский слух». «Все твое уже хорошо тем, что твое! Спой!» — приказал король. И после очаровательной консонеты Неофилы король рассчитал, что прежде чем перейти к следующим новеллам, не худо бы несколько отдохнуть как рассказчику, так и его благосклонным слушателям. Благородные мои юные дамы, в утешении которых я предпринял столь долгий труд, мне кажется, пора дать отдых перу и усталой руке. Но прежде чем я то им дозволю, мне хочется коротко возразить по поводу кое-чего, что иная из вас могла бы высказать, пользуясь тем, что меня-то уже здесь не будет и некому будет держать ответ. Быть может, иная из вас скажет, что я допустил слишком большую свободу, позволив женщинам рассказывать и выслушивать то, что приличным женщинам неприлично ни рассказывать, ни выслушивать. Это я отрицаю, ибо нет столь неприличного рассказа, который, если передать его в соответствующих выражениях и тоне, не было бы под стать всякому. Если, быть может, в моих новеллах и найдется иное положение, более острое, чем прилично женщинам-святошам, чащимся более казаться хорошими, чем быть таковыми, взвешивающим скорее свои слова, чем дела, то мне не менее пристало написать то, о чем вы говорите друг с дружкой ежедневно. Я рассчитал, что все это вполне уместно в новеллах, написанных мною, скромной целью несколько поразвлечь дам в эту тяжкую моровую пору. Тем не менее, если кто из вас излишне посмеялась, таковую вполне может излечить плач Иеремии и покаяние Магдалины. Пусть она откроет Библию, том 2, страницу 479, начнет с 13 строки сверху и заливается себе в три ручья. Новеллы мои могут вредить и быть полезными, как, впрочем, все иное, смотря по тому, кто является читателем моей книги. Ну, кто же не знает, что вино — вещь отличная? Да-да. А у кого лихорадка, тому оно вредно. Ну что же, мы скажем, что вино худо, потому что вредит лихорадочным? Да кто же не знает, что не может быть жизни на земле без огня? Скажем ли мы, что огонь вреден? Да почему? А вдруг пожар? Ну, так же и оружие. Оно оберегает благополучие тех, кто желает жить в мире, и оно же часто и убивает людей, и отнюдь не по своей вредоносности, а по вине тех, которые злобно им орудуют. Поистине, мои нежные дамы, ни один испорченный ум не понял здраво ни единого слова. И как слова приличные ему не на пользу, так и слова, положения, новеллы, не особенно приличные, не могут испортить приличный ум. Ну, разве так, как земные нечистоты могут замарать красоты неба? Ну, быть может, найдется среди вас такая, которая скажет, что есть среди моих новелл такие, которых, если бы не было, было бы лучше. Ну, что я могу возразить? Наверное, так. Поистине нет мастера, исключая Бога, который все делал бы хорошо и совершенно. Ну, быть может, найдется среди вас и такая, которая скажет, что есть среди моих новелл излишне длинные. Но, во-первых, кому нужно испечь пирог своему духовнику или прочесть «Отче наш», пусть-то захлопнет мою книгу новелл и займется своими делами. А во-вторых, длинные-то новеллы и годятся для вас, мои нежные дамы. Для вас, у которых свободного времени остается ровно столько, сколько не ушло на любовные дела. Ведь так? Ну, и, конечно же, найдется среди вас такая, которая скажет, что язык у меня злой и ядовитый. Это потому, что я пишу правду. Ну, а вот вчера, всю ночь до рассвета, одна моя знакомая дама клялась мне и говорила: «Язык твой сладчайший в мире». Ну, кому прикажете поверить больше? Я полагаю, моей даме. Итак, мои нежные дамы, пребывайте в мире, а мне пора дописать новеллы. Когда в обычное время все расселись по своим местам у роскошного фонтана, первая по приказу короля начала сказывать Эмилия. «Во Флоренции, — сказала она, — в улице Святого Бранкацио жил некий придищик по имени Джанни Лотеринги, человек более искусный в своем деле, чем разумный в других. Говоря еще проще, был это круглый, набитый дурак».